Этот человек ужасал своим знанием, но так был скромен, что не только пугать, но даже удивлять им никогда не думал. Страсть к учености была в нем тихий, неугасаемый жар. Его жизнь, его отрада, коею готов он был делиться со всеми, кто более или менее поклонялся светильнику наук. Тот, кто, казалось, не обидел бы мухи, в поле был неустрашимый воин, и всеведущий сей в обществе невежд был ласков, приветлив, не давая подозревать о своем знании. Все математические науки, все отрасли литературы, философии, богословия равны ему были знакомы. В художествах был он верный и искусный судья. Но как успевал он копить сокровища своего знания, когда половина дня поглощаема у него была занятиями по службе? Это сущая загадка. Раз в неделю должен был я у него обедать. И, наконец, удостоился быть в его кабинете библиотеки, который заслуживает быть описанным. Можно представить себе мое изумление, когда вошел я в бывшую тронную залу императора Павла в Михайловском дворце. Она была в два света. На великолепно расписанном плафоне изображен был Юпитер-громовержец и весь его Олимп. Под вызолоченным карнизом видны были гербы всех княжеств российских. Место, где был трон, было заметно по сохранившимся над ним резным фигурам, и огромное зеркало в 12 или 13 аршин вышины были в числе забытых или оставленных украшений. Но стены чертога были голы, даже не покрыты краской. Вдоль оных, до половины их вышины, тесно поставлены были выкрашенные простого дерева шкапы без стекол и занавесок. А между тем, их полки поддерживали драгоценности, коим мог позавидовать всякий библиофил. Кажется, одни эльзевиры, первопечатные редкостные книги, были без счету. На середине залы стояли один за другим пристрашные столы с ящиками до полу, которые в недрах своих хранили другие сокровища, редкие рукописи, собрания эстампов и медалей, а сверху были обременены нерасставленными еще фолиантами. Память о покойном государе была так еще свежа, что я невольно вздрогнул, и была минута, в которой мне показалось, что разгневанная тень его пронеслась по мирному кабинету мудреца. Какая противоположность! Там, где еще недавно с трепетом проходили царедворцы, там ежедневно по целым часам блаженствовал муж добра и науки. Он был настоящий библиоман. Это такого рода роскошь, на удовлетворение коей более всего потребны время и расчетливость. Генерал Сухтелен, не бедный и не богатый, всю жизнь свою употреблял половину доходов на покупку книг. И по смерти своей наследникам своим оставил такую библиотеку, которую приобрела казна, ибо ни один частный человек не в состоянии был купить ее. В обществе его, обыкновенно составленном из знаменитых путешественников, художников и ученых, мог я тогда быть только слушателем. Изо всех юношей и ровесников чаще всех видел я тогда Дмитрия Николаевича Блудова, товарища моего по службе в Московском архиве. Ни в образе воспитания, ни в характере, ни в привычках, ни в склонностях ни в чем у нас ничего не было общего. Мы отправились с столь различных точек, что, казалось, никогда сойтись не можем. Единственный сын нежной, умной, попечительной и хворой матери, коей был он и единственной отрадой и упованием, Он никогда еще не разлучался с нею. Вырос, так сказать, в теплице ее заботливости, в тесном кругу людей, ею избранных. Я в Киеве получил, можно сказать, площадное воспитание. Гостиная моих родителей была волшебный фонарь, где беспрестанно одни проезжие фигуры сменяли другие, был потом в публичном заведении, жил по чужим домам и изъездил уже почти половину России. Но в некоторых отношениях наше положение в Петербурге было сходно. Наше одиночество, самолюбие, которое не допускало нас искательством приобретать полезные знакомства, все это нас сблизило.